Глава шестая. «Что случилось?» — не выдержала Виктория. Поговорить с ней мы так и не успели, и теперь мчались в сторону замка. «Я сам не знаю», — отмахнулся от нее. «Черномор сказал, что возникли проблемы, но по телефону об этом говорить не захотел. В общем, он ждет нас в замке». Девушка больше не задавала никаких вопросов, и оставшийся путь ехала молча. Впрочем, я тоже особо не разговаривал. В основном размышлял, а еще общался с голубем. Он летел следом за нами, и если верить его товарищам, то у нас сейчас в замке строится палаточный городок, причем немалых размеров. Больше ничего интересного пернатые не рассказали, и мне оставалось лишь догадываться. Хотя чего там догадываться? Тут вариантов немного. Либо Черномор неверно оценил свои силы, и они понесли потери, либо возникли какие-то трудности. Ведь они отправились на задание практически без разведки. По крайней мере, мой голубь все это время находился со мной и гадил в бокалы всем неугодным. Ну и подслушал, конечно. Но ничего особо интересного разузнать не смог. Люди собрались на праздники, чтобы отдохнуть, и никто не обсуждал важные дела. Добрались мы довольно быстро, и уже у самых ворот нас встретил обеспокоенный командир гвардии. «Михаил, вот!» — указал он рукой на палаточный городок. Действительно, вокруг замка теперь разложили немало больших палаток, и всюду виднеется дым от костров. Хм. Черномор где-то раздобыл полевую кухню, и сейчас уставшая женщина-повар готовила там кашу в огромном чане, специально для моих новых гостей. «В чем проблема?» — вышел я из машины, не забыв подать руку Виктории. Девушка обеспокоенно сперва посмотрела на вновь созданный городок, затем на замок, и лишь потом перевела свой взгляд на самого Черномора, после чего на ее лице появилось недоумение. «В смысле?» — Черномор снова указал на эти чертовы палатки. «Видишь, сколько тут народа? 300 человек. А мы рассчитывали максимум на 100». «Понятно», — почесал я затылок. «А проблема, о которой ты хотел сказать, в чем заключается? Какие-то сложности были?» «О, да», — кивнул старик и принялся рассказывать, как он со своим отрядом добирался до деревни. На самом деле их путь был довольно тернист. Мы не думали, что виконтесса соберет столько своих сил на границе. Хорошо, что на всякий случай Черномор взял побольше бойцов. В качестве охраны замка он оставил боевой костюм, и тот постоянно был на связи, готовый в любой момент присоединиться к веселью. Но еще 20 человек с парой броневиков также остались патрулировать территорию вокруг замка, а все остальные вооружились и отправились выручать крестьян. Они взяли с собой пару грузовиков и 6 светогоров и решили ехать прямо через лес. Местность для всех была знакомой, многие здесь выросли, и поначалу в пути не возникло никаких проблем. Что Черномор, что остальные гвардейцы знали, где и какой ручей в лесу протекает, или же скрытые под толщей снега овраги. Так что уверенно продвигались вперед и вскоре напоролись на первый разведывательный пункт врага. Постреляли. Затем второй, третий и четвертый. С каждым разом численность врага все увеличилась, и в конечном итоге пришлось встретиться с самой настоящей армией. В деревне их уже ждали и успели неплохо подготовиться. Люди виконтессы заняли оборону, подготовили засаду, и все в таком духе. Но Черномор действовал быстро и решительно, и гвардейцы Снегирёвых не ожидали такого напора. Всей своей ватагой мои бойцы ворвались в деревню, напав на врага прямо из леса, когда их ждали в районе единственной дороги в тех краях. «Ну, так все нормально. А потери какие?» — не выдержал я затянувшегося рассказа. «Да никаких!» — воскликнул Черномор. «Что ж ты взял и перебил меня? Ну что за человек? Я же об этом сейчас тебе и рассказываю!» Вот же упрямый старик. «Тогда скажи мне, в чем была проблема? Я так и не понял, зачем ты заставил меня вернуться раньше с бала?» Впрочем, на том балу мне уже нечего было делать. «Мы пленных захватили, 20 человек. И вместо 100 крестьян, как ты говорил, там их оказалось 3 раза больше», — пробасил он, снова указывая рукой на палаточный городок. «Куда их теперь девать? Ладно, пленные пока в подвале поживут и очень быстро на выкуп поедут, но с крестьянами что делать? Они тут со своими семьями». После того, как мои бойцы разобрались с врагами, они принялись освобождать крестьян, большая часть из которых раньше жили в наших окрестных деревнях. Оставлять хоть кого-то из них Черномор не хотел, и потому пришлось взять там гражданский транспорт. Ведь ехали они туда в полной уверенности, что вывозить будут всего 100 человек, а то и меньше. Поэтому обратно ехать через лес не получилось. Достаточно проходимого транспорта попросту не нашлось. Так что Черномору снова пришлось повоевать, пробить грубой силой кордоны гвардейцев и наемников и с боем прорываться к замку. Но даже так обошлось без потерь. И пусть врагов было больше, важную роль сыграл эффект неожиданности, полнейшее отсутствие координации сил противника, а еще наглость Черномора. На границе моих земель и земель Снегирёвых каждая из дорог оборудована укреплениями. Там круглыми сутками дежурит небольшое войско, готовое разобраться с любой угрозой с нашей стороны. Вот только Черномор хоть и ехал по дороге, но в обратном направлении. Со стороны владений Снегирёвых, тогда как все укрепления были направлены в противоположную сторону. Оттуда, собственно, и пленники. Некоторые просто сдались, не сделав ни единого выстрела. К моему удивлению, среди наших есть лишь легкие и средние раненые, ни одного тяжелого. Так что и лечить их сразу я не стал, ведь среди крестьян были куда более запущенные случаи. Это я заметил, стоило мне кинуть быстрый взгляд и провести поверхностную диагностику нескольких проходящих мимо людей. В любом случае, надо немного отдохнуть. Если выложиться по полной, могу исцелить несколько человек, но какой в этом смысл? Проще сделать это утром. «Ладно, Черномор», — похлопал его по плечу. «Ты правильно сделал, что забрал всех крестьян с их семьями. Теперь сам разбирайся с тем, куда их пока пристроить, а я пошел спать». Старик было открыл рот, чтобы возмутиться, но я уже ушел. Да, он хотел, чтобы я придумал, куда деть всех новоприбывших. И я придумаю, но только после того, как немного отдохну. Хотя, если быть точным, я отправился не спать, а медитировать. Впрочем, если смотреть на это со стороны, то разницы никакой нет. Я также лежу под одеялом с закрытыми глазами и не подаю при этом никаких признаков жизни. Тут самое главное — не забывать дышать. Ведь вся моя концентрация занята распределением вырабатываемой энергии. На самом деле, для выработки энергии очень нужна энергия. Да, источник, как ни странно, работает именно на ней. Этим и вредно перенапряжение. Внутри всегда должны оставаться хоть какие-то запасы, и тогда восстановление будет идти куда быстрее. Именно поэтому не люблю полностью выкладываться. Слишком много времени потом уходит на пополнение запасов. Правда, сегодня, хоть я и устал, но силы во мне еще достаточно, чтобы заставить источник работать как надо. Этим я и занялся, пока за стенами замка шумел народ. А пока шло восстановление, усиленно размышлял. Куда девать 300 человек? В мыслях было, что если там будет сотня, я как-нибудь пристрою их в замке. Здесь, конечно, не самые лучшие условия, но все равно. Куда приятнее иметь крышу над головой и хоть какую-то работу. И ладно, крыша. Чем я их кормить буду? Все деньги заранее распределены, затраты в плане ремонта колоссальны, и среди них точно не было пункта «прокормить 300 крестьян». Он появился только что и совсем не радует меня. Если поселить их в любую соседнюю деревню, то все равно, что принести их в жертву. Нет, надо занять людей работой и при этом обеспечить им безопасность. А в безопасности они будут только если поселятся за высокой стеной или в каком-нибудь недоступном для других месте. Хм, а это мысль. Окрылённый неожиданно пришедшей мне в голову идеей, я подскочил из кровати. Надо немного подготовиться, конечно, но эта идея вполне может сработать. Убью одним выстрелом не то что двух зайцев. Этим выстрелом освежу их, пожарю и даже прожую. Но сперва надо пообщаться с людьми. Вчера им, да и мне, было не до того. Людям надо было хоть как-то обустроить свой быт, а мне отдохнуть и подумать. Зато теперь можно спокойно познакомиться со своими будущими работниками. По пути я встретил Викторию, но не стал ее отвлекать. Девушка была занята тем, что объясняла служанкам, какое белье надо постирать, где снять шторы и так далее. Мне она лишь улыбнулась и кивнула, а я поспешил на кухню. «Да, есть дела». Но и про еду забывать нельзя. Источник поработал этой ночью на славу, так что нельзя его обижать, и нужно дать ему немного топлива. Мельком взглянул на тренировку гвардейцев. Сейчас они лупили друг друга изо всех сил деревянными мечами, и что-то я не видел какой-то особенной защиты на них. Но ничего, пусть привыкают к боли, потом будет легче в реальном бою. Быстро закончив с обильным завтраком, я не забыл поблагодарить кухарку. Даже передал ей немного энергии. Ведь этой ночью ей поспать почти не удалось. Надо было накормить крестьян, успеть приготовить быстрый завтрак гвардейцам, а затем и нам с Викторией. Но после моего небольшого лечения лицо женщины расплылось от блаженства. Ну еще бы. Для неодаренного любая моя манипуляция будет за счастье. Они более остро ощущают благоприятные изменения в своем организме, а мне даже много тратиться не приходится. С одной стороны, повредить неодаренного легко. Они чаще болеют, легче получают раны, да и с регенерацией у них полная беда. Но и лечить их для меня расплюнуть. Все недуги можно поправить одним касанием, что я и сделал со своим поваром. Она страдала от давления. Кроме того, долгие годы работы на ногах не прошли для нее даром. «О, господин!» — выдохнула женщина и, наклонившись, потерла колени. «Да, там уже начался артроз, а еще ее мучили отеки. Теперь всего этого не будет». «Я и так служу вам верой и правдой. Вы же спасли моего ребенка». «Ну так и дальше служи. Кто тебя запрещает?» — улыбнулся я и схватил со стола теплую котлету. «Я тебе помог, чтобы служилось проще». Развернувшись, я покинул кухню. Этот Черномор уже 10-е сообщение мне прислал. Говорит, там все уже собрались и ждут только меня. Так и вышло. Стоило мне выйти из замка, как меня обступила толпа крестьян. Они уже беседовали о чем-то с Черномором, и пока я шел, даже слышал, как пару раз он на них гаркнул, после чего разговоры стали более спокойными. Тут были все, даже женщины с детьми, которых я приказал разместить в замке. Некоторые комнаты были уже в сносном состоянии, и пусть до идеала еще далеко, но лучше так, чем жить в холодных палатках. «Здравствуйте, господин!» Стоило мне выйти, как бородатый мужик, что стоял перед Черномором, снял шапку и поклонился. «А ну-ка надень!» — тут же приказал я. Не хватало еще лечить их от переохлаждения. И пусть я сейчас лишь в легкой куртке, но на дворе довольно холодно, по крайней мере для неодаренных. «Вы чего тут собрались?» Зачем они собрались, я уже знал. Мужики хотели поговорить с графом и узнать, что им дальше делать. «Господин, понимаете...» — почесал затылок мужик. «Мы люди простые, ваших замыслов не ведаем...» Он окинул взглядом собравшуюся вокруг толпу, и те дружно закивали головами. «Мы хотим знать, что да как. А то на улице очень холодно, да и руки без работы чешутся». «Ты чего при графе язык в задницу засунул?» — пробасил Черномор, отчего мужик сразу осунулся. «Говори, как есть, не ли...» «Так я и говорю», — воскликнул тот. «Может, слова немного другие, но смысл-то один». «Ты думаешь, что род Булатовых разрушен, и я не смогу найти вам место для жизни?» — спокойно спросил я, а мужик неуверенно кивнул. «Насчет этого не переживайте», — обратился я ко всем. «Я вас бросать не собираюсь. Поживете тут пару дней, а за это время я решу вопрос. И работу найду, и с достойными условиями труда». Толпа сразу одобрительно загудела, и несколько десятков человек тут же стали разбредаться по палаткам. Работы и здесь немало. Надо нарубить дров для отопления палаток, нагреть воды и все в таком духе. Правда, про условия труда громко сказано. Они люди простые, и им дай землю, чтобы вспахивали, или же заводик какой под боком, чтобы работали, и они будут рады. Главное, их нужно оберегать, а то один раз уже не справились. Во время разговора я времени зря не терял и прошелся удаленной поверхностной диагностикой по всем собравшимся. Действительно, их содержали не в самых хороших условиях. У каждого истощение от длительного недоедания. Несколько человек вот-вот свалятся с пневмонией. И так по мелочи. Есть некоторые болячки, которые точно не стоит запускать. «Тебя как звать?» — подозвал я мужика, который говорил от имени остальных. Несложно понять, что именно он старший среди них. «Все Митрофаном меня кличут, господин!» Снова попытался он снять шапку, но, заметив мой неодобрительный взгляд, передумал. «Митрофан, мне нужны вот эти двое. А еще тот мужик, который вон стоит, шатается. И...» Я быстро перечислил несколько человек и попросил привести их ко мне в кабинет. Митрофан не стал задавать лишних вопросов и, быстро поклонившись, стал собирать в атагу крестьян. Приказ есть приказ. Он это хорошо понимал. Вскоре я уже был в своем кабинете, попивал чай, а ко мне по одному заходили перечисленные мною люди. Вызывал я их не просто так, а для лечения. Возможно, они не умерли бы без лечения, но мне больные тут ни к чему. А так, пока все поправятся, я тем временем найду им новый дом. «Господин!» — в кабинет вошел молодой с виду, одетый в какие-то лохмотья паренек. Лицо осунувшееся, сам он тощий, на вид примерно лет 18-20. «Присаживайся!» — указал я ему на стул напротив и сделал глоток чая, параллельно оценивая его состояние здоровья. «М-да. Этот, пожалуй, самый тяжелый среди всех. Благо, хоть не одаренный, так что все поправимо. Ну, рассказывай. Как вам было работать на Снегирёвых? Как к вам относились? Да и вообще в целом, рад ли ты, что тебя освободили?» Просто делать нечего было, вот и спросил. То, что я сначала принял за очаг пневмонии, на самом деле оказалось злокачественной опухолью, и с ней невозможно быстро разобраться. Если разрушить ее сразу, то организму придется слишком тяжело. Да, я могу помочь ему, влив побольше энергии, но какой в этом смысл? Сейчас торопиться некуда, и лишних 15 минут погоды не сделают. Впрочем, мне на самом деле было интересно послушать. Паренек во время лечения ни на минуту не умолкал, в подробностях рассказывая о том времени, что ему довелось провести в так называемом плену. Хотя пленом это назвать сложно. Жили они не в тюрьме, а в обычной деревушке. Каждый день ранний подъем, работа до позднего вечера, а затем отбой. Несколько человек попытались сбежать, но им на пути попался патруль и привел их обратно. Наказали за это плетью, но так, чтобы провинившиеся не потеряли свою работоспособность. Да и в целом условия труда, мягко говоря, были так себе. Работа трудная, причем всем было плевать, болеешь ты или нет. Все равно выходных не дождешься. Кормили так себе, на еде хозяева заметно экономили. Хорошо жилось только тем, кто отказался от рода Булатовых и принес присягу Снегиревым. Вот этих, да, кормили лучше и довольно быстро переводили на более легкую работу, увозили в другие деревни и даже платили кое-какие деньги. «А есть среди вас те, кто принес присягу Виконту?» — сразу прищурился я, а парень быстро замотал головой. «Нет, что вы, господин! Мы все оставались верны вашему роду! Чем хотите, поклянусь!» Он чуть было не подскочил, чтобы поклониться, но я его остановил. «Успокойся!» — я закрыл глаза и сконцентрировался на лимфатической системе парня. «Последний штрих, и все, будет полностью здоров!» «А что, прямо никто из собравшихся здесь принципиально не стал служить Снегиревым?» Удивленно проговорил я, закончив с лечением, и откинулся на спинку кресла. «Нет, господин, из тех, кто пришел сюда, все верны вам, а вот другие...» — помотал он головой. «Многие не выдержали, сдались». «И это вполне логично. Да, они мои люди, но лишь рабочие, не гвардейцы. Какая разница, ведь работать им все равно пришлось на Снегиревых. Согласись дать присягу или откажись, работать все равно придется. Так что я не виню тех, кто сдался». После паренька в кабинет вошел старик лет 60. Суставы у него были совсем не к черту, но с этой проблемой мы разобрались довольно быстро, даже поговорить не успели. Правда, пришлось отправить его на кухню и передать поручение выдать ему добрую порцию мяса. Помимо сил для быстрого восстановления, ему нужны строительные материалы в виде белка. Страждущие заходили ко мне в кабинет один за другим. Некоторые успевали только поздороваться и поклониться, и я сразу касался их, направляя энергию в нужное русло. С другими приходилось немного задержаться, правильно распределить силы и запустить процесс лечения. Таких я обычно расспрашивал о том, как им жилось у Снегиревых, и все они отвечали почти одинаково. «Следующий?» Женщина встала и на негнущихся ногах пошла в сторону выхода, не веря своему счастью. Последние 2 года ее преследовали сильнейшие боли в животе. Теперь все осталось позади, и она не могла поверить, что такое возможно. «Ну, раз приглашаешь, тогда зайду», — послышался знакомый голос, и в мой кабинет вошел Тимофей. Он уселся напротив и терпеливо дождался, когда я допью свою чашку чая. «Курлык, передай, пусть еще принесут. 2 чашки», — кивнул я на Тимофея. «Он молодец, что пришел. Давно хотел с ним поговорить». «Ур!» — недовольно проурчал голубь и лениво поднялся со своего насиженного места. «Ладно, 3. Пусть принесут 3», — махнул я рукой. «И печенье, так и быть. Ур-ур!» Теперь уже довольный, урукнул пернатый и в следующую секунду взмахнул крыльями, тут же растворившись в воздухе. «Михаил, я, если что, не чай пить пришел», — замялся старик. «Немного по другому делу». «Вот и я с тобой хотел поговорить», — перебил я его. «Думаю, пора тебе сменить профессию. Предлагаю место завхоза или начальника склада. Или как там у вас по-военному, прапорщика?» «Ур-ур-ур-ур-ур», — появился на столе голубь со своим предложением. «Вот, экономкой будешь». «Молодец, пернатый, хорошее слово вспомнил». Погладил я его по голове, отчего голубь еще громче заурчал. «Ну что, Тимофей, будешь моей экономкой?» Поперхнулся воздухом Тимофей. «Вообще-то я хотел отказаться от прапорщика, но теперь, когда выбор стоит между ним и экономкой...» «Вот и я так думаю. Сначала он хотел остаться водителем, хотя водитель мне теперь, по сути, не нужен. А так, между 2 зол... Он выбрал меньшее, хотя разницы между этими 2 званиями никакой. Изначально я договаривался с ним, что он будет именно водителем, Вот только с тех пор многое изменилось, и я понял, что крутить баранку может любой гвардеец. Да, возможно, не так искусно, но куда больше пользы будет от него, если он станет следить за хозяйством. Давно приметил, что он деловой старик. Очень деловой. Еще когда мы только попали в замок и разбирали завалы, именно Тимофей гонял гвардейцев, показывая им, что можно выкинуть, а что лучше оставить и позже восстановить. Он, конечно, попытался отказаться от завхоза, но это скорее для галочки. Я окончательно сдался, когда я предложил ему нормально отремонтированное жилье. «Подвал», — кивнул я, — «но я бы назвал его нулевым этажом». «То есть ты сначала говоришь, что завхоз — это очень важный человек, а потом говоришь, что я буду жить в подвале?» — усмехнулся старик. Сказал он это без претензий, так, скорее ради шутки. «Напомню, что не в подвале, а на нулевом этаже», — подчеркнул я. «И зря нос воротишь, пойдем покажу». На самом деле я еще сам не видел, что там у строителей получилось. Ремонтировать первый уровень подвала они уже закончили и теперь постепенно перемещаются выше, приводя в порядок сразу несколько помещений, а еще латают башни и чинят крышу. Вниз я никого особо не пускал, чтобы не мешали строителям. Да и у самого не было времени посмотреть, как там стоят дела. Хочу сказать, что они справились довольно неплохо. Не зря доверился людям Черепанова. Они явно знают свое дело. Дороговато, правда, но что поделать, за качество надо платить. «Ничего, такой подвальчик», — присвистнул Тимофей, стоило нам очутиться в отремонтированном помещении. «И это что? Это я тут буду жить?» — удивленно проговорил он. «Ну да, с Машей», — кивнул я ему. «Или четырех комнат вам не хватит?» «Да знаешь ли», — задумчиво почесал лысину старик, «если так, то я уже и на экономку согласен». «Договорились. Ты, как никто другой, должен понимать, насколько важна эта работа», — кивнул я. «А, вот тут ты прав», — усмехнулся Тимофей. «Помню, когда служил, у нас прапор разок совсем окосел, спирта перепил. Так из-за него мне ракеты зарядили воздух-воздух, представляешь?» «Ага, очень даже представляю. Прям представлялся», — криво усмехнулся я. «А что такое воздух-воздух?» «Про ракеты слышал, даже видео смотрел. Но на этом все мои познания закончены». «Так вот, прилетел я с сопряжения окучивать, активирую модуль наводки, а мне шиш. Видел когда-нибудь авиацию этих чертей намирских?» Дальше пошли рассказы, один интереснее другого. «Кстати, не думал, что у иномирцев есть авиация. Технологий у них нет, как таковых. А вот ездовые животные от местных немного отличаются. Тот же голубь, например, подозреваю, что оттуда прилетел. Я почти уверен в этом. Да и кони куда мощнее. Так что и авиация у них есть. Летают на птицеподобных существах и получают люлей от местных вертолетов и самолетов. Собственно, вот и вся информация». «А еще тут прапор как-то моторное масло в трансмиссию залил. Ох, и шума тогда поднялось», — продолжал рассказывать Тимофей, а я рассматривал недавно законченный ремонт в подвале. На самом деле я тоже ходил и удивлялся. Строители разделили подвальные помещения на несколько квартир. И получилось все максимально уютно и красиво. Нашей новой экономке досталась самая большая четырехкомнатная квартира. Высокие потолки, светлые стены и даже небольшие окошки прямо под потолком. Осталось только мебель завести, и можно спокойно жить. Собственно, мебель — это и есть одна из задач экономки. Старик сразу обошел остальные квартиры, комнаты для прислуги, уточнил у меня бюджет и был послан к Виктории. Не хочу всем этим заниматься, для того и повысил его в должности. Еще я бюджет с ним утрясать. Просто попросил, чтобы не тратил лишнего, учитывая, какие у нас сейчас расходы. Разобравшись с новыми назначениями, заглянул в лазарет и потратил там еще немного энергии. Раненые и больные будут всегда, пока существует жизнь на планете. Я без работы никогда не останусь. Подобное усвоил еще в академии. Затем я наконец-то смог начать подготовку к выполнению своего плана. Он хорош, но в нем пока слишком много неизвестных. Так что пришлось отыскать Викторию и заставить ее подробно рассказать о том месте, которое я собрался отправиться в ближайшие дни. Замок герцога Конакова. «Аркадий, ты зря думаешь, что я совсем состарился и не могу намять тебе бока!» Голос старика был спокоен, чего не скажешь по его взгляду. Благо собеседник через телефон мог только слышать. «Ты думаешь, что тебе все можно? Так вот, ты ошибаешься». На том конце провода что-то ответили, и старику оставалось лишь тяжело вздохнуть. «Курчатов!» — твердо оборвал он речь собеседника. «Хватит уже! Я знаю, что твои гвардейцы были на моей земле. И это называется провокацией, а не досадной ошибкой, как ты говоришь. Ты специально привел несколько отрядов, чтобы отвлекали от работы моих людей». В телефоне снова заговорили, но старик лишь замотал головой. «В общем, слушай меня внимательно, граф». Конаков снова перебил собеседника. «Еще раз предупреждаю, в следующий раз твои выходки закончатся войной. Это я тебе серьезно говорю. И еще, если ты решишь пойти против чести и напасть на Булатова, когда его атакуют сразу со всех сторон, в стороне я точно не останусь. Понимаешь, о чем я говорю?» После этих слов разговор как-то не задался, и вскоре послышались короткие гудки. А старик устало выдохнул и откинулся на спинку кресла, взяв со стола бокал с какой-то крепкой выпивкой. В бокале зазвенели кусочки льда, и, сделав маленький глоток, герцог Конаков передал командиру своей гвардии приказ быть в боевой готовности. А затем вызвал к себе главу разведки. Он хорошо понимал, что своим заявлением навлек на графа Булатова ненужное внимание, но также выиграл ему некоторое время. Старик знал, что как бы ни наглел Курчатов, против него он пока не пойдет. Силы равны, и в случае войны обе стороны понесут серьезные потери, независимо от ее исхода. «Только успей вылечить мою внучку, только успей», — тихо проговорил старик и закрыл глаза. Особняк рода Снегирёвых. Утро после бала. Первые лучи солнца пробились сквозь неплотно закрытые занавески, и женщина, что спала на огромной кровати в одиночестве, начала подтягиваться. Она некоторое время полежала, не желая прерывать сладкую утреннюю дрему. Виконтесса пребывала в прекрасном настроении, ведь вчерашний вечер удался на славу. Пусть изначально цели ее были другие, и в итоге все поменялось прямо на ходу, но она и мечтать не могла, что ее жертва сама отправится в капкан. Так что все вышло более чем удачно, что теперь невероятно радовало ее. «Госпожа!» — послышался тихий голос служанки, что все это время стояла в темном углу, боясь побеспокоить хозяйку. «Ох, ну говори», — разрешила виконтесса. «Сегодня ночью на одну из ваших деревень напали гвардейцы Булатовых», — еще тише проговорила служанка, а тело ее затряслось мелкой дрожью. «Они увели оттуда примерно 300 работников». «Что?» Сон сразу улетучился, и женщина подскочила с кровати, но довольно быстро успокоилась и присела на край. «А знаешь, плевать», — махнула она рукой. «Мне сейчас ничто не испортит настроение. Пусть делает, что хочет. Все равно очень скоро все закончится», — улыбнулась она. Служанка выдохнула и предоставила полный отчет. Откуда пришли, как им удалось уйти и, самое главное, почему их вовремя не заметили дозорные. Все сводилось к тому, что Булатовы очень хорошо знали земли, что еще недавно принадлежали им. Эти подробности заставили виконтессу сжать кулаки, но все равно она понимала, что от ее дара еще никто не уходил. Еще день, от силы два, и враг умрет. Женщина сразу вспомнила, как в свое время ее дар помог устранить конкурентку. Виконт собирался жениться на другой, чего она терпеть не стала, и при помощи своего дара отравила вино в бокале дочери барона. Девушка умерла спустя неделю, и никто не смог понять причину ее смерти. «Госпожа, что прикажете делать?» Помощница закончила свой доклад и теперь ждала дальнейших распоряжений. «Ничего», — махнула рукой виконтесса, на секунду подумав, улыбнулась. «Хотя нет. Ванну хочу принять. Зови сюда служанок, пусть мне помогут». Отправив помощницу, женщина поднялась с кровати и спокойно направилась в ванную комнату. Ее шелковистый халат свалился на пол, оголяя прекрасное тело. Вот только вошедшие в комнату служанки замерли в дверях, а их глаза округлились от удивления. «Чего? Что вы там увидели?» — нахмурилась виконтесса. Но те так и не обронили ни слова. Просто встали и пораскрывали рты. Тогда женщина сама подошла к зеркалу и принялась себя рассматривать. И вот, повернувшись спиной, поняла, чего так испугались служанки. «Что? Что за...» Она спешно начала ощупывать спину руками, не в силах поверить в то, что теперь на ее спине растут рыжие, густые, кучерявые волосы. «Но это невозможно!» — снова воскликнула Виктория. «Женщина, да хватит уже сомневаться во мне!» «Вик, не преувеличивай», — улыбнулся я и отпил из чашки. А это что такое?» «Имбирный напиток», — махнула девушка рукой и уселась напротив меня. В начале разговора она тоже сидела, но в какой-то момент не выдержала и принялась ходить из стороны в сторону. «Дрянь какая!» — я отпил еще. «Но нравится». «Так вот», — вспомнил я, о чем мы с ней говорили. «Почему? Почему ты думаешь, что я не смогу туда пробраться?» «Потому что там вокруг непростые горы. Они возникли лишь 200 лет назад вследствие магического катаклизма. Там произошла битва двух сильнейших магов Земли и Холода». Снова подскочила она с своего места. «А через стену не перебраться. Строили ее на века». «Тогда как вы профукали такое место?» Окончательно потерялся я. И действительно, вопросов было больше, чем ответов. На самом деле, мне казалось, что я придумал отличнейший план, куда можно поселить наших новых работников. Есть тут одно место. Далековато, правда, но эти земли когда-то принадлежали Булатовым. И место хорошо тем, что там очень удобно держать оборону. Как сказала Виктория, в том месте образовалась горная гряда, но не простая, а покрытая множеством магических аномалий. Наверху там температура достигает минус 70 градусов. Да и до этого, с самого верха, еще как-то надо добраться. Даже сильно одаренные могут легко замерзнуть там насмерть или сорваться с отвесных стен скал. Горная гряда образует собой круг радиусом примерно 5 километров. И посреди этого круга расположились три уютные деревушки, а также немалое количество шахт. Полезных ископаемых там очень много, и сейчас их добывает один из наших врагов. Зла не хватает, пора уже возвращать свои земли обратно. Так вот, горы эти не полностью огибают деревушки, есть один небольшой проход. В длину около километра, и перекрыт он каменной стеной, построенной еще сотню лет назад. Сейчас на этой стене дежурит вражеская гвардия, минимум 100 человек. Против такой армии, по идее, потребовалось бы примерно 500 бойцов, и не факт, что получилось бы взять штурмом. Короче говоря, место для обороны идеальное. Над этими горами не сможет пролететь авиация, через них не переберутся люди, и вообще идеальная защита от неприятеля, встретить которого можно уже в узком перешейке. «И все равно не пойму, как Булатовых оттуда выбили? Или они сами ушли?» — повторила свой вопрос, когда Виктория завершила рассказ. «Булатовы никогда бы не бросили свои земли», — нахмурилась она. «В тот день на нас напали сразу 5 родов. Ударили по самым уязвимым местам, и моему отцу пришлось оттягивать значительную часть сил. А барон был дружественным нам, и потому от него атаки никто не ожидал». «Ах, спину, значит, ударил», — кивнул я. «Ясно, за это он болт в свой зад получит». «Зазубренный?» — улыбнулась графиня. «И раскаленный», — оскалился я в ответ. «Но это позже. Сперва схожу туда и осмотрюсь. Если что, Черномор уже предупрежден, и он уже пытался меня отговорить». Собственно, на том мы и завершили разговор. Девушка предупредила меня об опасностях, что могут ждать меня в горах, и посоветовала сходить на разведку, не лезь пока на рожон. Но этот план у меня в голове уже не первый день, и про сверхнизкие температуры я уже знал. Так что, как надо, подготовился. Немного перекроил структуру кожи, набрал небольшую жировую прослойку. Правда, саму жировую ткань пришлось немного изменить, но это уже мелочи. Теперь могу хоть всю зиму голышом ходить и даже немного потеть при температуре выше минус 10. Допив гадкий имбирный чай и попрощавшись с Викторией, направился сразу в конюшню. Выбор здесь сложный, но все равно очевидный. Два иномирских скакуна готовы рвать копытами землю, из ноздрей то и дело вырывается струи пара, вот только все это происходит лишь тогда, когда от них отворачивается мой верный корги. Убогий с виду, не обремененный лишним интеллектом, но это лишь на первый взгляд. Помнится, приснилось мне, что я вырастил в животе у герцогини новый мозг. Так вот, у корги получилось примерно так же. Мозг у него теперь есть, но не в животе. Так что, забравшись на верного коня, я направил его в нужную сторону. Специально нанес заранее на кости корги несколько цепочек рун, и одна из них позволяет ему самостоятельно связываться с голубем, чтобы тот подсказывал верный маршрут в реальном времени. Потому и добрались мы, не встретив по пути ни одного патруля или блокпоста. Заранее попросил Курлыка провести нас максимально незаметно. Ведь если враги поймут мой замысел, все усилия будут напрасны. Хотя даже если кто-то поймет, то все равно не поверит. Корги остановился примерно в 2 километрах от моей цели. И в этот раз я даже не стал его привязывать. Связь с ним теперь работает так, как и с голубем. При необходимости я просто вызову его к себе, и он сразу прибежит. А пока отправил его пастись здесь, неподалеку. И вот, выйдя из леса, я смог лично оценить то самое место, о котором мне рассказывала Виктория. Высокая стена, сделанная из черного камня, несколько башен с бойницами. Наверху установлены орудия, способные пробить любой из наших броневиков насквозь. А наверху можно даже разглядеть гвардейцев. Впрочем, а чего их разглядывать? Стена тянется чуть меньше километра, и каждые 200 метров стоят башни. В темноте ночи меня никто не заметил, и я спокойно гулял неподалеку и считал охрану. В основном они расположились в башнях на нижних уровнях. 100 человек, — проговорил я недовольно. — И где вас тут закапывать? Кругом ведь камни одни. Сейчас я потихоньку забирался наверх, но не на стену, а тогда, когда Виктория говорила мне ни в коем случае не лезть. Горы и правда выглядят неприступными, но это лишь для обычных одаренных. -70 для меня — не такая уж и страшная температура, а обледенелые отвесные скалы. Ну, не знаю, я же как-то лезу. Всегда можно найти подходящий уступ, зацепиться за него рукой или ногой и подтянуться выше. По пути размышлял, что делать дальше. Вот переберусь я туда, смогу осмотреться внутри и, возможно, устраню несколько гвардейцев. А потом что? Потом, думаю, можно будет вызвать подмогу. С пушками я разберусь, особо бдительных охранников устраню. Остальных же гвардейцев просто попрошу поспать подольше. А когда проснутся, будет уже поздно. Но, в общем, решил действовать по обстоятельствам. Даже не заметил, как добрался до самой вершины. Пробираться здесь оказалось куда сложнее, как минимум воющий ветер и действительно невероятно мощный магический мороз, способный пробрать до костей даже самого подготовившегося альпиниста. А чего далеко ходить? Вон этого парня пробрало до костей. Я посмотрел на застывший труп в яркой одежде. Он привалился спиной к скале и навсегда устремил свой взгляд куда-то вдаль. Интересно, сколько времени он тут уже лежит? И смогла бы Виктория заставить его двигаться? Эх, притащить ее сюда точно не получится. Сколько шел, столько встречал подтверждений словам графини. Правду она сказала, что в этих горах погибают практически все, кому не посчастливилось оказаться здесь. Вот лежит на боку вертолет, а его экипаж разбросан на несколько десятков метров вокруг. Интересно, его еще можно починить? Хотя выглядит он старым. Иногда попадались трупы альпинистов, встретилось несколько военных и даже какой-то странный мужчина в довольно дорогой одежде. Его я встретил, когда прошел самый пик холода и начал спуск по внутреннему склону. Молодец, Виктория, подробно мне все рассказала, выдала всю информацию, и потому я смог подготовиться как следует. Моя кожа изменена. Энергии я подкопил как можно больше, и потому смогу протянуть на таком морозе примерно 7 часов. Этого более чем достаточно. И вот, хвалил бы графиню за исчерпывающую информацию и дальше, если бы не одно «но». Сквозь завывание метели до моего слуха донесся душераздирающий нечеловеческий рев. Я сразу активировал поиск сердцебиений и самым краем смог его засечь. Это точно не человек. Сердце минимум вдвое больше обычного, да и бьется странно, приближаясь с огромной скоростью. Выходит, зря я хвалил Викторию. О чем-то она мне точно не рассказала».